Глава 7. У спора бывают последствия. Следующие две недели своей жизни я провел сумбурно. Мой корабль медленно летел по системе. Если за эти дни он прошел добрую сотню тысяч километров, то это хорошо. Однако в последние пару дней движки заметно добавили мощности. Технари смогли их восстановить почти до номинала. И по сути, только за счет модификаций. Полноценный же ремонт, который следовало провести на верфи, должен был добавить еще 30% к скорости. Искин удалось взломать. Работал он не полностью, так как искусственный интеллект корабля был поврежден взломом. Однако и этого хватало. Хотя бы не надо было бегать по всему кораблю и вручную жать кнопки, дергать рычаги, и вообще хоть какая-то автоматика облегчила мне жизнь как капитану. Сириус в первые пару дней захватил все базы тагов и тут же их выволок в цивилизованный космос, где переоборудовал и наверняка уже разместил где-то в дальних системах в качестве мелких форпостов для своего клана. Кстати, в процессе захвата баз кто-то из навигаторов клана, увлекающийся шахтерством, то ли из озорства, то ли из любопытства, то ли просто из-за отсутствия работы, от скуки, решил проверить астероидные поля, имеющиеся в системе. Оказалось, что они являются настоящим кладом. Обилие залежей редких металлов подвигло Сириус предложить эту систему лягам. И они тут же согласились. Теперь система буквально кишела кораблями клана. Имперский флот лягов организовал патрулирование. Громадные туши звездных дальнобойщиков подвозили оборудование к возводимым возле астероидных полей гигантским добывающим станциям. Еще одна строилась возле газового гиганта этой системы. В общем, от моего маленького рейда выигрывали многие, кроме тагов. Их карательный флот прибыл на четвертый день. Они попытались было потребовать выдать им их корабль, базы, а главное меня. Сириус развел руками, мол, баз не видел, корабль болтался ничейный в космосе, и я честно его нашел, так что и меня выдавать было не за что. С чего глава клана Гончих должен отдавать своего навигатора тагам? Таги попытались выставить топора в качестве свидетеля. Вот ведь сволочь, успел перебежать и решил нагадить не только мне, но и выгнавшему его клану. Вот только предоставив логи боя тагам, он нарушил еще один параграф наемника. Рейд был моей тайной. И сам Сириус и представители империи лягов принимать их в качестве доказательств отказались. Топор был заинтересован в решении дела, имел зуб на клан, который его выгнал, а меня, наоборот, взял, так что таги были посланы со своими доказательствами подальше. Они было попытались угрожать, но быстро успокоились, когда представитель императора Лягинской империи сообщил, сколько уже боевых кораблей находится в системе, сколько уже в боевой готовности ожидают на местах базирования приказа, готовые тут же прийти к нам на помощь. Вмешались даже орденцы, заявив, что независимая система была объявлена территорией Лягинской империи, и они это засвидетельствовали. Поэтому любые военные действия со стороны тагов будут рассматриваться как объявление войны империи лягов. Великий Гнездовой, или как там его, командовавший эскадрой тагов, вынужден был отбыть восвояси. На прощание сообщив, что я теперь являюсь персоной нон-грата в государстве тагов, неофициально это означало, что скоро появится контракт от неизвестного, где любой желающий за мою голову мог получить скромное вознаграждение. Я тут же проверил списки, и вуаля. За мое бездыханное тело предлагался целый лям вознаграждения, за живого – целых два. Я тогда посмеялся. Все-таки таги – это ученые, но никак не политики и не военные. Зная, что в моем распоряжении их же рейдер, можно было понять, что пираты и отмороженные наемники не решатся меня атаковать. Для пиратской эскадры в 2-3 вымпела, причем эскадры пиратов исключительно из фрегатов, награда за мою голову покажется смехотворной. А еще есть один приятный для меня момент. Я, конечно, к империи лягов никакого отношения не имею, а вот мой корабль входит в состав флота лягов. Следовательно, нападение на него может расцениваться как агрессия против империи. Ну, или как минимум, атака корабля клана Гончих ополчит против горе-пирата кучу игроков. Таким образом, пират или охотник за головами может заработать миллион, но испортить отношения с лягами, а возможно и с другими государствами, ведь нападение на корабль флота империи – действие сомнительное. А еще за ним начнут охоту сами Гончие. Короче, бояться мне некого и нечего. Напасть на меня могут только отморозки и отщепенцы вроде топора. А серьезного оружия или кораблей, способных меня достать, у них быть не может. Вот и славно. После того, как таги с пеной у рта требовали меня им выдать, отношение орденцев ко мне резко изменилось, причем в лучшую сторону. Видать, несмотря на свой показной нейтралитет, с тагами они все же не ладили. Технократы стали обращаться со мной намного дружелюбнее, а их главный вообще поразил. Мы с ним стали долго и часто спорить по поводу модернизации моего корабля, причем чуть ли не с матами. При этом обиды друг на друга не испытывали. Технарь был истинным фанатом своего дела, и остановить его идеи я мог только тем, что денег на реализацию его предложений у меня не всегда хватало. Мне предлагались кредиты, однако я отметал такие предложения. Корабль можно легко потерять, и тогда я окажусь ни с чем. А нет, с чем? С дикими долгами, оплатить которые я не смогу. Рейдер оказался относительно новым кораблем, однако со страшно устаревшими деталями, с которыми орденцы сталкивались редко. Именно этим и объяснялся интерес орденцев. Им было интересно экспериментировать со старым хламом, делать из него что-то современное и необычное. Фанатики, что с них взять? Хоть и фанатики правильные, как ни парадоксально это звучит. Апогеем стало то, что я предъявил Рионеру, так звали главного технократа, который прибыл на мой корабль, изломанное тело шестнашки. Рионер пришел в восторг. Оказалось, что детали корабли и тем более сами механоиды попадали в руки орденцев чрезвычайно редко и являлись для них, для орденцев, настоящим кладезем сюрпризов. «Совершеннейшие механизмы, идеальные организмы!» — с восторгом кричал он. «Это немыслимо! Как вам удалось захватить этот экземпляр?» Мне пришлось объясниться. Рассказать свою короткую историю и в деталях то, как я стал хозяином для шестнашки. «Он принял имя?» — вскричал Рионер. «Это же прорыв! Мы всегда считали, что механоиды — это коллективный разум. А если отключить исполнительный механизм от сети, он становится просто инструментом, вроде наших дроидов, то есть не имеет сознания. А по вашим словам, он может общаться и даже спорить. Это... Покажите мне его!» Я показал. Механоид оставался на капитанском мостике. Его останки были скромно сложены в углу, чтобы не мешали. «Его можно починить?» — спросил я. «Я не могу ответить вам сейчас», — буркнул Рионер, осматривая расчлененное тело робота. «Мне нужно время, чтобы разобраться». Я вздохнул и отошел от технократа, которого уже ничего, кроме шестнашки, не интересовало в этом мире. Когда я выходил из главной рубки, меня чуть не сбили с ног трое технарей, явно спешащих к Рионеру в помощь. Я повалился на кровать в облюбованной мной каюте и десинхронизировался. За последние 2 недели я часто так делал. Входил в игру, проверял процесс ремонта корабля, спорил с техниками, общался с Сириусом, уточнял проекты модернизации, бродил по кораблю, а затем выходил в реальность. В игре сейчас было скучно. И должно было быть скучно еще минимум неделю, пока не починят корабль полностью. Точнее, приведут его в более-менее приличное состояние. Полный капитальный ремонт я собирался провести после одной своей задумки, для которой сейчас и чинил корабль. Сейчас же я часто выходил в реал, развлекал себя фильмами. Как и моим друзьям, особо мне нравились не современные поделки, а произведения практически прошлого столетия, признанные классикой. Боевики, фантастика тех лет, комедии. Все, начиная от «Крепкого орешка», заканчивая «Терминатором». Современные фильмы меня раздражали. Хитрые операторы выбивались во властелинов корпораций, полицейские раскрывали страшные преступления, главным мотивом которых было неизменно более высокое положение или высокооплачиваемая работа. Короче, современное кино состояло из нескольких однообразных клише, и меня совершенно не интересовало. Еще в реальности я изучал гайды, работал с эмуляторами, к примеру, гонял эмуляцию рейдера по боям или себя по палубам, взятого на абордаж корабля. Пару раз встретился с Саней, а со Стасом не удалось, он был занят в игре. После изгнания топора именно Стас стал новым заместителем Сириуса, и работа у него была немерена. Ведь в системе, где сейчас все мы находились, изрядная доля добываемых ресурсов должна была идти клану гончих. Следовало защитить свою собственность и безопасность для транспортников. Короче, Стасу было не до реальности. Что касается Сани, то у него время было. Шахтеров начали активно задвигать и щемить. Увеличился налог, поднялись ставки на ремонт и обслуживание, а вот цена за минералы пошла на убыль. Саня жаловался, что скоро придется продавать свой старенький шахтер, так как деньги у него начали заканчиваться, а судиться с корпорацией по поводу простоя старого корабля он не мог себе позволить. Саня предпринял еще одну попытку надавить на меня, чтобы я пошел в шахтеры, но я твердо отверг предложение, заявив, что в игре мои дела идут хорошо, и Саня может продавать корабль. Саня решил его еще придержать. Вот и сейчас, покинув игровую капсулу, я собрался навестить друга. Следовало еще закупиться на неделю в магазине продуктами, так как я не знал, будет ли у меня время, буду ли я выходить в реал, или корабль починит, и я буду вынужден двигаться дальше, реализовывать лелеемые планы, которых у меня было в избытке. Я шагал по грязной улице, с неба на меня падали холодные капли дождя. Я не помнил, когда в последний раз видел солнце. Кажется, последний раз был в детстве, когда мне было лет 7-8. А так всегда стояла такая погода, пасмурно и холодно. Разве что летом несколько недель мог быть зной. Но и в этот период голубого неба, как на картинках, было не увидеть. Планета умирала. Люди задыхались на ней. Нас было слишком много. Большинство в поисках лучшей жизни отправлялись на орбиту, на перерабатывающие заводы. Однако и там жизнь была не сахар. Я вспомнил Нику. Девушку, с которой мы жили последние 3 года. Знакомы мы были всю жизнь. Еще детьми нас познакомили родители, которые уже тогда дружили. Мы сблизились, стали друзьями. Несколько раз пытались перевести отношения в стадию более серьезных, и каждый раз разбегались. У Ники был один пунктик. Она хотела детей. А вот меня такая перспектива не радовала. Я помнил, что мои родители, как и ее, не дожили и до 50 лет. Та же участь ждала и нас. Здравоохранение на планете было неплохое, однако загрязненная атмосфера, масса всевозможных хронических заболеваний, высокий риск появления опухолей приводили к тому, что средняя продолжительность жизни составляла не более 55 лет для женщин и 50 для мужчин. Короче, я не хотел заводить ребенка, потому что спустя 15-20 лет он был бы сиротой. Как ни эгоистично это звучит с моей стороны, но портить ребенком уже оставшуюся меньшую часть своей жизни я не хотел. Ника была иного мнения, поэтому ушла от меня в очередной раз несколько месяцев назад, забрав с собой все свои вещи и свои картины. О последнем я жалел. Картины ее словно были из другого мира, красочные, яркие. Пейзажи лесов и полей, морской штиль или огромные волны во время бури. Ничего из этого я не видел в реальной жизни, но на картинах Ники они были как настоящие, и я любил рассматривать их часами. Почему человечество потеряло все это? Почему сады и скверы сейчас есть только в резиденциях олигархов, а городской парк можно посетить только раз в 2 месяца и за бешеные деньги? Я там был. И мне там не нравилось. Куча людей, никакого единения с природой не было и в помине. Моему поколению выпало жить в мертвом городе из стекла и металла. Городе размером с планету. Тюрьма, из которой можно сбежать только в виртуальную реальность, чем большинство населения и занималось. Я вступил в глубокую грязную лужу и выматерился. Мои мысли еще больше испортили настроение. Хотел прогуляться по свежему, свежему, воздуху и сделал только хуже. Спустя полчаса я вышел из дешевого супермаркета и отправился домой, таща в руках тяжелые пакеты с ненатуральной пищей. Нет, вкус может и ничего, но постоянная изжога ими обеспечивалась, как некое послевкусие, словно пластмассу ел. Причем неважно, что это было – конфета, помидор или колбаса. Я шел по тротуару, по пустынной улице, пока вдруг резкий толчок в спину не отправил меня на грязный асфальт. Я нелепо взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие. Толчок, или даже скорее удар, был сильным. Я растянулся на асфальте, а вокруг меня лежали продукты, разлетевшиеся из пакетов. «Ну привет, урод!» — услышал я. Странно знакомый голос. Откуда я его знаю? И тут же сильный удар в ребра, от которого у меня перехватило дыхание, и заплясали звездочки в глазах. Я перекатился на спину, благодаря чему избежал повторного удара ноги, обутый в тяжелый ботинок с железным носком. Я осмотрелся в лицо нападавшего, стоявшего надо мной. «Ба! Да это же топор!» За его спиной виднелись еще 2 фигуры. Подпевалы и собутыльники. Кто же еще? Я вскочил на ноги. Топор, расстроенный тем, что не удалось пнуть меня еще раз, с яростью смотрел на меня. «Но что, скотина?» — оскалил он рот в хищной усмешке. «Не думал, что встретимся в реале? А я тебя нашел!» «И что?» — спокойно ответил я, а на самом деле собрался как пружина, готовый отпрыгнуть в сторону или нанести контрудар. «Странно, раньше мне приходилось драться, но таких ощущений, как сейчас испытывало мое тело, я раньше не замечал». «А то, что ты мне должен!» — крикнул топор и попытался меня ударить своим кулачищем в лицо. Я легко смог уйти от удара, банально присев, и тут же сделал классическую подсечку, от которой топор грузно упал на асфальт. Я был удивлен и поражен. «Подсечка? Серьезно?» Физические нагрузки и тем более единоборство явно не мое, и я особо ими никогда не занимался. Ну, бил грушу, ну, махал ногами, но сделать подсечку... Я прекрасно знал, что подобное мне не по силам. Однако вот же, сделал. Противник упал, прием проведен по всем правилам. «Ах ты, урод!» Похоже, топор был удивлен своим падением не меньше, чем я. Он спешно, хоть и тяжело, поднимался на ноги, а когда распрямился, в руках его я заметил нож. «Хана тебе!» «Коль, может, не надо?» Тут же попытался угомонить топора один из его приятелей. «Ну, на мокруху мы не подписывались!» — поддержал его второй. «Никто этого ссыкуна валить не будет!» — ответил им топор, хотя скорее обращался ко мне. «Так только, поцарапаю морду ему немного!» Я сделал шаг назад, оставляя себе пространство для маневра. Однако топор воспринял мое движение как попытку к бегству. «Стоять!» — заорал он. «Не вздумай бежать! Все равно поймаю!» «Че надо?» — спросил я абсолютно спокойным тоном. «Бабло!» — тут же ответил топор. «Ты мне должен, и ты заплатишь. Плюс моральная компенсация!» «И сколько же ты хочешь?» Я не собирался ничего ему платить. Я знал эту породу людей, или скорее недочеловеков. Заплати раз и плати постоянно. Они уже не слезут, так устроены. 100 тысяч!» — уверенно сказал топор. «Нет, 200!» «Может, 300?» — хмыкнул я. «Может, и 300! Я подумаю!» Зловеще пообещал топор и тут же сделал выпад своим ножом в мою сторону. Я собирался просто отпрянуть, но вот мое тело решило поступить совершенно иначе. Я поднырнул под руку с ножом и вывернул ее, сильно дернув вверх. Тут же послышался крик боли, мерзкий и противный хруст костей, а также звук упавшего на асфальт ножа. Отпустив искалеченную руку противника, я ударил его ногой в живот, отчего безвольное тело полетело спиной вперед, сбивая с ног двух подельников. «Сука!» — орал и выл топор, держась за пострадавшую руку, словно вторя ему неподалеку начала завывать полицейская сирена. «Валим, валим!» — тут же скороговоркой забормотал один из его подельников, хватая топора под руку. Второй молча поднялся и схватил топора с другой стороны. Они быстро удалялись от меня, скрывшись за очередным поворотом. Я постарался успокоить сбившееся дыхание и трясущиеся руки. Затем собрал продукты, все еще лежавшие на земле. «Что со мной происходит? Как я смог так махаться? Нигде я не мог подобному научиться и освоить настолько, чтобы тело выполняло команды автоматически. Все приемы я провел, даже не задумываясь об их правильности и технике выполнения. Сделал так, будто бы сотню раз выполнял на тренировках. Единоборствами подолгу я занимался только в игре и осваивал их там же. Но даже там тренировки делал мой аватар, когда я выходил в реал. Как сейчас, например. Но откуда еще мне научиться так драться? Да ниоткуда. Я ломал голову над этим вопросом до самого дома. А когда сложил продукты в холодильник, меня отвлек звонок Стаса. Он таки выбрался в реал и предлагал встретиться с ним и Саней в кафешке неподалеку. Мне следовало выплеснуть собравшийся адреналин, либо же залить его алкоголем. Других способов успокоиться я, к сожалению, не знал. А раз так, то почему бы не сделать это в кругу друзей? И я направился в кафе. Когда я зашел в кафе и обнаружил приятелей, они настолько были заняты спором, что даже меня не заметили. «Привет, как дела?» — спросил я и бросил курточку на стул, на который тут же сел сам. Приятели же поздоровались, но спор прекращать и не собирались. Я особо не расстроился и спокойно заказал себе несколько блюд. Робот зафиксировал мой заказ и тут же исчез. Наконец ко мне развернулся Стас. «Я ему говорю!» В запале выпалил он и указательным пальцем тыкнул в Саню, что пора бросать его копательство. Ты слышал, что ввели 30% пошлины на минералы? Смысл копать, тебе остаются копейки. Лучше уж к нам, вон, посмотри. Стас уже обращался к Сане и тыкал пальцем на меня. Он за пару недель смог заработать больше, чем ты за этот месяц. И это в игре. В игре, Саня! У всех бывают неудачные периоды, парировал Саня. У меня он и наступил. Кто знает, может, и у вас он будет. Пока в заднице только ты, ответил Стас, уже несколько успокаиваясь и переключая внимание на свою пищу и питье. А в чем, собственно, спор? Полюбопытствовал я. Стас агитирует идти к вам в игру, удрученно ответил мне Саня. Но я только купил патриарха. Ну, подумаешь, концерн начал давить. Бывает. Он махнул рукой, мол, бывают проблемы, потом пройдут. «Я смотрел анонсы. Дальше будет еще веселее», — сказал уже совсем спокойно Стас. «Скоро вас прижмут к ногтю и заберут корабли вообще. Будете пахать на дядю за копейки». «Ладно», — Саня поднял обе руки, не желая больше продолжать спор. «Хватит об этом. Если у меня начнется то, что ты описал, я надеюсь, что вы меня подберете и поможете на первых порах». «О чем речь?» — хмыкнул я. «Да, кстати», — Саня выглядел виноватым. «Извини, но я продал свой старый шахтер». «Да не переживай», — я улыбнулся и одобрительно хлопнул друга по плечу. «Я не собирался в шахтеры». «Нам и так неплохо», — буркнул Стас. «Стас говорил», — меж тем не обращая внимания на Стаса, продолжил Саня. «Ты у нас навигатор и неплохой». «Есть такое», — улыбнулся я. «А что?» «Да так, стало мне любопытно», — сделал неопределенный жест Саня. «Просчитываю маршрут для своего патриарха. Один раз нанял навигатора. Посчитали, прикинули. Я хотел использовать планеты и их орбиты для разгона и торможения, чтобы топливо экономить и время. Расчеты правильные, но вот на деле оказалось, что лечу я дольше и топливо трачу больше». «А я ему говорю», — сварливо влез Стас, — «что это значит только одно, что расчеты ошибочные и предлагаю дать их тебе, чтобы ты их проверил». «Как ты считаешь?» — спросил Саня у меня. «Я думаю...» Я задумался. «Либо Стас прав, и ошибка в расчетах». Стас тут же сделал жест из серии «Ну а что я говорил?» «Или...» «Сань, а сбрось мне копию судового журнала своего корабля. Ту часть, что касается отметок автопилота в полете по этому маршруту». Саня тут же все и сделал. Я несколько удивился такой спешке. Мне он сейчас предлагал сделать расчеты, что ли? «У меня вылет завтра», — словно извиняясь, сказал Саня. «Корпорация гнет свою линию. Если не вылечу, то попаду на штраф». «Да пошли они на...» — начал Стас. «И получу бешеные цены на заправку и ремонт», — грустно закончил Саня. Стас молча зыркал из-под лобья. Я погрузился в расчеты, сравнивая их с показаниями автопилота в процессе полета Саниного патриарха. Благо, Голокон с набором программ был под рукой. Вбить все значения, чтобы программа просчитала маршрут, было делом нескольких минут. А вот затем менять значения, убирать небесные тела, корректировать маршрут отнимало массу времени. Сначала я по наивности исписал всю салфетку. Затем Саня сбегал мне в соседний магазин за блокнотиком, который тоже оказался почти до половины изрисован графиками и табличками. И вот, наконец, я был готов предоставить результат. Спустя почти 2 часа я потянулся и начал разминать затекшие конечности. «Ну?» — оба друга повернулись ко мне. Пока я считал, Стас рассказывал о своих похождениях в игре, и, судя по всему, Саня загорелся идеей плюнуть на свою шахтерскую карьеру и рвануть к нам. Во всяком случае, мне так казалось. «В расчетах нет ошибки», — заявил я. «Все верно. Однако...» Я сделал жест не перебивать меня. «Показания автопилота на твоем, Саня, корабле говорят, что ошибки есть». «Как так-то?» — удивился Стас. «Ну вот здесь...» Я ткнул пальцем в нарисованную от руки карту. «В самом начале неизвестный мне навигатор решил использовать орбиты наших лун, чтобы максимально разогнать корабль, при этом потратив минимум топлива». «И...» — протянул Саня. «На деле оказалось, что на корабль влияло притяжение только одной из лун, а второго как бы и не было». «И что?» — не понял Стас. «Это сместило корабль, и автопилот вынужден был потратить топливо, запуская маневренные двигатели, чтобы исправить ситуацию и вернуть корабль на первичную траекторию». «Я все равно не понимаю», — сказал Стас. «Он говорит», — тихо и удивленно сказал Саня, «что на мой корабль влияло притяжение только одной луны, а второго не было. А это значит, что у нашей планеты есть одна луна, а второй нет. Законы физики не обманешь». «Ага, ну тогда ладно», — засмеялся Стас и выглянул в большое окно, рядом с которым мы и сидели. Мы с Саней посмотрели туда же. Обе луны блекло светили на небосводе. Все как обычно. «Как-то так», — я повернулся к Сане. «Мои расчеты должны помочь тебе сэкономить время и топливо. Как дойдешь по моему маршруту до конечной точки, сбрось мне данные автопилота». «И мне», — задумчиво сказал Стас и обратился ко мне. А кроме Луны есть еще проблемы?» «С планетой еще кое-что не так», — ответил я. «Какой?» «Латона». «И что с ней не так?» — хмыкнул Стас. «Планета как планета висит себе между Землей и Венерой. Она получается какая? Третья планета от Солнца». «Ага. И с ней тоже, что и со второй земной Луной», — ответил Саня за меня, заглянув в мои расчеты. «Ну и хрень», — сказал Стас. «Ладно, посмотрим, какие будут результаты полета». Мы перевели беседу на другую тему, и, в общем, мой небольшой стресс ушел без следа. Мне удалось расслабиться и отдохнуть. Хотя и получил я новые и крайне странные вопросы, касающиеся Саниного маршрута. Когда мы вышли на улицу, снова начал лить мерзкий дождь. Это не был ливень, но мелкие капли сильный ветер бросал прямо в лицо, что не добавляло положительных эмоций. Однако, уже спустя минут 5 неспешной прогулки, мы со Стасом и думать забыли о погоде и всех невзгодах, связанных с пронизывающей, падающей с неба водой. Нас полностью поглотил разговор. Благо Саня уехал домой, он бы точно решил, что мы спятили. Я не хотел начинать этот разговор, но поделиться информацией стоило. Стас мог меня высмеять, а мог и наоборот, подкинуть еще пищи для размышлений. Получилось, что мысли он подкинул даже больше, чем я ожидал. Я рассказал все. Про механоида, про блокировку импланта, про задвоившиеся воспоминания или расслоившееся сознание, затем вновь слившиеся воедино, поделился странностями во время небольшой драки. Стас не перебивал и слушал очень внимательно. Наконец он вздохнул и сказал: «Нет, ты не спятил, и я тебе верю. Видишь ли, я ищу Землю и Солнечную систему в игре». «И зачем?» – удивился я. «Потому что она там должна быть, а ее нет». «Может, не нарисовали?» – предположил я. «Нет созвездий, привычных нам, нет звездного неба, такого, как мы видим над головой». «Почему?» – Стас остановился и поднял голову вверх. «Разработчики игр всегда стремились к максимальной реалистичности. В этой игре реалистичность просто зашкаливает, но самое простое – убрано и переделано. Почему нет привычных нам звезд и систем, той галактики, которая уже существует, и не нужно платить денег людям, чтобы они придумывали, просчитывали и рисовали новую? Зачем?» «Я не знаю», – тихо ответил я и задумался. «Вот что», — наконец прервал молчание Стас, — «нужно восстановить твоего механоида. Нужно узнать, как блокировать имплант в клоне». «Что случилось?» — спросил я, когда Стас резко замолчал и над чем-то задумался. Мне стало это крайне интересно. «Да вспомнил тут. Ты заказал клон-капсулу в свою базу. Клон не будет работать, если не подключить картридж с имплантами. Клон без импланта не будет принимать игрока. Я заметил, что ты не заказал картриджи и сделал это». «И что?» – не понял я. «Как это относится к обсуждаемой теме?» «А ведь мобы растят клонов без этих имплантов», – задумчиво сказал Стас. «У мобов есть клоны?» Тут уж совсем я растерялся. «Зачем?» «Нет, ну не у всех в игре. Для мобов эта процедура стоит около 500 000. Позволить ее могут не все. А что касается «зачем?» – Стас задумался. «Я не знаю». «Но предположение есть?» – уточнил я. «Совсем бредовые, и мне их не хочется озвучивать даже», — Стас поморщился. «Буду выглядеть шизофреником». «Мы и так не совсем нормальные вещи обсуждаем», — пожал плечами я. «Ну хорошо», — Стас махнул рукой, соглашаясь с моими доводами. «Мобам в игре клоны не нужны». «Зачем? Их можно воскресить в исходной точке, сразу, как только они умрут. Или если перезапустить задание. Так? Ну?» «Повторяющихся заданий я не встречал. Возможности перезапустить взятое задание я не видел. Для игры это странно. А если игрок начнет тупить или будет лаг, то нужно писать в поддержку. Иначе говоря, разрабы уверены в своем детище и знают, что ошибок не будет вообще. Даже несмотря на то, что в игре миллионы, если не миллиарды пользователей», — усмехнулся Стас. «Короче, к чему ты клонишь?» — не выдержал я. «Ты согласен, что в игре много несуразицы, странной и непонятной?» Вопросом на вопрос ответил Стас. «Ну, я задумался, есть немного. А если представить, что мобы — реальные существа, и мы не в игре, а в реальном мире?» Я задумался. Задумался и тут же откинул эту мысль. «Бред. Просто бред. И поверить в это я не могу». «Почему?» — спокойно спросил Стас. И тут я потерялся. «А действительно, что мне мешает поверить в реальность Вселенной онлайн не в виде игры, а вполне осязаемой окружающей реальности? Я не знал, что сказать, и поэтому сказал первое, что пришло на ум. как ты можешь это доказать? Никак. За этим я и ищу солнечную систему в игре. Искал по массе критериев и по отдельным. Летал лично в эти системы, но пока ничего не нашел. А вот теперь ты мне скажи, почему моя версия не может быть правильной. Докажи, что игра — это игра. Игроки, они чудят, что хотят, нашелся я. И нам нельзя с мобами говорить по теме, что мы в игре, что они мобы и так далее, усмехнулся Стас. Ну хорошо, тогда тот факт, что корабль стоимостью в несколько миллионов можно купить за несколько тысяч реальной валюты, снова попытался выступить я. Это тоже ничего не доказывает. Блуждающий флот скупает ресурсы в игре по низким ценам, продает первичные корабли за немалые деньги. Сколько хлама можно взять на стартовой локации? А как мы конвертируем деньги? Ты вкладываешь кредит и в игре имеешь 10 кредитов, а из игры вытягиваешь 100, получаешь один реальными. Если это не игра, а реальный мир, ты хоть представляешь, сколько у них денег? Они ведь рубят их на всем, на любой продаже, на любой конвертации. А конвертировать один к одному деньги из игры в реал они не будут. Это ж всю экономику планеты порушит. Ты месяца не отыграл, и сколько у тебя на игровом счету будет, если ты продашь все свое имущество? Да тебе лет на 10 безбедной жизни хватит. А кто тогда работать будет тут или на орбите? Тогда мои факты разбивались об аргументы Стаса как стекло, а бетон. Похоже, он задавал те же вопросы, что и я ему сейчас, и он искал. И уже знал на них ответ или объяснение, причем логичное и продуманное. «Зачем выпускать игроков в космос?» – задал я самый, как мне казалось, главный вопрос и самый жесткий факт заблуждений Стаса. «Они беспределят в игре, воюют и убивают». «И нет», – рассмеялся Стас. «Практически у каждого государства в игре есть свои кланы, гильдии и дома игроков, которые стоят на страже интересов именно этого государства. Есть шахтеры, промышленники, оружейники, пилоты и десантники. Сейчас люди – это лучшие наемники. Мы ничего не боимся и пойдем на все. А почему бы и нет? Мы ведь не умрем. Ну, может, денег потеряем? Так кто не любит риск? Это же игра!» Я собирался перебить его, но слова застряли в горле. Ну, нечего было сказать, а больше в голове ничего нового не появилось. «Что тогда с этими имплантами и механоидом?» – спросил я Стаса. «Не знаю», – он пожал плечами. «Это сейчас наиболее важный вопрос. Ты должен его починить и узнать, что он делал с имплантом. Мы должны повторить эту процедуру сами. Тогда, быть может, мы получим ответы хотя бы на часть своих вопросов. И, кстати, если все так, как мы с тобой надумали, то логи из игры – это регулярные отчеты по нашей деятельности, и их постоянно просматривают. Поэтому, когда ты пришел в себя, получил задвоенные воспоминания и случилась нештатная ситуация, проверяющий тебя оператор тут же связался с тобой». «И я ей соврал», — сказал я. «И ты ей соврал», — согласился Стас. «А вот если бы ты сказал правду, как думаешь, что бы случилось?» «Да все что угодно», — я пожал плечами. «Или отключили бы от игры, или забрали бы меха. Черт его знает, я даже не знаю всех возможностей этого оператора и компании, на которой он работает». «А ведь может быть и так. Ты узнал их тайну», – задумчиво сказал Стас, – «и проблему с тобой могли решить радикально». «Это как?» – опешил я. «Нет человека, нет проблемы», – развеял все сомнения Стас. «Да ладно!» – я не согласился с другом, но задумался. «А ведь действительно, могли бы решить проблему и так. Ведь что по факту произошло? Я отключился от игры, но мое сознание осталось там. Я там жил. А если об этом узнают? А если все об этом будут знать? Да меня действительно могут заставить молчать, причем самым радикальным способом. Неужели больше никто не догадывался, удивился я. Не думаю, что мы одни такие. Те же шахтеры, которые пытались вырваться из Солнечной системы. Как думаешь, они ничего не знали? Думаю, знали и пытались вырваться. Где они теперь? Связаться с ними нельзя. «Отправлены в места отдаленные», — предположил я. «Или под дурком сидят». «Или как раз скоропостижно скопытились», — мрачно сказал Стас. «Если есть еще люди, знающие нечто такое же, что и мы, то найти их будет сложно. Наверняка они прячутся, а нам тоже не следует светиться. Нужно подумать, как удалять логи или подменять их. Читеры как-то проделывают это». Читеры – это игроки, пользующиеся багами игры или нагло ее взламывающие. Вообще-то это наказуемо и очень строго. Но кого это когда-либо пугало? Смельчаки всегда найдутся и находились. Некоторых ловили и наказывали, особенно криворуких, неспособных скрыть свои следы. А вот опасливых и умных поймать вряд ли удалось. Так и торгуют своим софтом на рынке из-под прилавка. Как раз такие персонажи подмену логов должны были уметь делать, причем грамотно, иначе бы их давно поймали. Дальше мы шли молча. Каждый из нас думал о своем. Так мы дошли до перекрестка, и здесь нужно было прощаться, что мы и сделали. А затем разошлись в разные стороны, по домам. Я вернулся в квартиру, кинул куртку на стоявший возле входной двери стул, снял и швырнул в стиральную машинку мокрые от дождя вещи и тут же завалился в игровую капсулу. Кажется, у меня появился квест, очень важный. «Сюжетный», — подумал я, ухмыльнувшись. Беседа оказала на меня гнетущее впечатление. Мы со Стасом или психи, или, как говорится, будем посмотреть.